Такие люди, как герои книги Киманко, обычно в подлинной жизни на все смотрят гораздо серьезнее. «Интересно, интересно», — пробормотал лось. «Но согласитесь, что книга эта своеобразная, не схожая со всем другим, что писалось раньше о будагейцах». «Может быть», — ответил Ринтен, «но я уверен, что новые писатели уже не будут писать так, как писали Теки Одулок или Джанси Киманко». «Почему?» «Потому что они уже знают большую советскую литературу. Они как бы переймут ее опыт», — ответил Ринтен. Он говорил медленно, с трудом подбирая слова, старался, а выходило как-то все не так. Вялые, затасканные слова, выражения, а ведь его слушал настоящий писатель. «Любопытно», — произнес лось и спросил, «а вы хорошо знаете творчество Теки Одулока?» «Мне попалась только одна книжка — «Жизнь Имтеоргена-старшего», — ответил Ринтен. «По-моему, это лучшее, что написано о нашем народе. А ведь он был по национальности юкагир. Правда, колымские юкагиры живут точно так же, как окружающие их чукчи. Так что ничего нет удивительного, что он так хорошо знает и быт, и разговор оленных чукчи». «А теперь, — сказал Георгий Самойлович, — приготовьтесь к тому, чтобы услышать от меня неприятное, быть может, замечание. Это нисколько не отменяет ранее сказанного. В ваших рассказах есть все, чтобы получились настоящие хорошие вещи. Короче говоря, есть материал, который мы еще не сумели должным образом организовать. В том деле, которому вы хотите себя посвятить, нет мелочей. Точнее сказать, из мелочей складывается великое». Георгий Самойлович принялся разбирать каждое слово. И Ринтену это было и больно, и стыдно. В иные минуты он был готов схватить листки со стола и бежать, куда глаза глядят, только бы не слышать того, что говорил лось. «Разум и чувства всегда находятся в некотором противоречии», продолжал Георгий Самойлович. «На отдельных страницах вы достигаете редкого сплава и того, и другого, и это доказывает, что вы бесспорно талантливый человек». «Талантливый человек! Как приятно слышать такое, но в то же время страшновато. Это все равно, как если вдруг обнаружишь у себя какую-то необычность в организме, к примеру, третий глаз». Георгий Самойлович поднял голову, заметил отсутствующий взгляд Ринтена и строго сказал: «Вы должны внимательно слушать, если хотите достичь в литературе хотя бы самого малого. Если бы в ваших вещах ничего не было, я бы не стал тратить время». Почти 3 часа Георгий Самойлович разбирал рассказы. На прощание он вернул рукопись и сказал, что ждет Ринтена через 2 недели с новыми вариантами рассказов. Через 2 недели Ринтен принес ему исправленные рассказы и снова получил их обратно с новыми замечаниями, на этот раз сроком на 10 дней. 10 дней корпел Ринтен, переписывал рассказы по нескольку раз, переводил на русский язык, снова на чукотский. В конце зимы Георгий Самойлович сказал: «Будем считать, что ваша работа на этом кончилась. Теперь, если не возражаете, я пройдусь легонько по вашим рассказам и отдам их машинистке». Ринтен облегченно вздохнул. Когда Георгий Самойлович через несколько дней прочитал вслух перепечатанные рассказы «Полет в Хабаровск» и «Новый дом», Ринтен мысленно еще раз представил весь путь, который они прошли, и ужаснулся. Тяжело будет ему, если доведется стать пишущим человеком. Этот труд не может сравниться ни с чем. Утешала лишь мысль, что наступит все же время, когда придут опыт, мастерство, умение, станет легче и проще писать, поиски лучшего слова не будут занимать столько времени, как нынче. И главное, исчезнет чувство постоянного недовольства собой и неуверенности. Ринтен не предполагал, что в литературе такого не бывает никогда. «Вы не против, что второму рассказу я дал название «Новый дом»?» — спросил Лось. «Дело в том, что у Мопассана есть рассказ «Окно». «Нет, не возражаю», — смущенно пробормотал Ринтен. «Я даже не знаю, как мне вас благодарить».